Иногда ступени у ракет не отделялись. Это означало, что под Ушманом работали луны. Краткая характеристика ракетного комплекса «Луна-М». Неуправляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М-21 для комплекса «Луна-М» предназначалась для поражения живой силы, боевой техники, огневых средств и оборонительных сооружений, расположенных в тактической глубине обороны противника. Ракета проектировалась в нескольких вариантах, различавшихся боевыми частями. В Афганистане применялись ракеты с осколочно-фугасной боевой частью, содержавшей 200 килограммов сильно действующего взрывчатого вещества ТГА-40/60 и дававшей не менее 15 тысяч осколков. В 1969 году было принято на вооружение 9Н-18К, осколочная головная часть кассетного типа, весом 420 килограммов. Одному из немецких журналистов, попавшему в Афганистан нелегальным путем, посчастливилось побывать в Хосте во время разграбления города душманами и работы по ним Р-300. По его свидетельству, занявшие на несколько дней город маджахеды открыто показали свое звериное лицо. Тех, кто в силу причин не успел или не захотел покидать Хост до входа туда бандитов, выволакивали из домов и расстреливали прямо на улице. Борцы за свободу ислама не щадили никого. Улицы Хоста были буквально завалены трупами людей и не успевших стать душманской пищей животных. Над трупами вились раи мух, разносящих заразу. В стане маджахедов, так и не понявших, для чего они заняли город, началась эпидемия тифа и холеры. Об установлении какой бы то ни было власти в занятом районе маджахедами даже речи не шло. Дикая дивизия головорезов сметала все живое на своем пути, сея смерть и разрушение. Завершив, каким казалось, справедливый суд над неверными, они приняли решение отходить к Пакистану. Бандиты шли по улицам городка толпой, полагая, что им уже ничто не угрожает. И вот тут-то к ним прилетел привет из Кабула. Ракета попала прямо в центр вражеского войска, скосив его добрую треть и оставив на месте падения воронку, подобную кратеру вулкана. Побросав раненых боевиков, даже не пристреливая их хотя бы из жалости, душманы в панике бежали вон из Хоста. По свидетельству очевидцев, два или три точных попадания скадов в скопление сил маджахедов вызывали в их рядах невиданную доселе панику. Через три дня в город и его окрестности вновь вошли правительственные войска. Уцелевшие жители Хоста встречали их как своих освободителей. Совместными усилиями военных и гражданских лиц с городских улиц были убраны трупы и восстановлена порушенная инфраструктура. Значительно серьезнее складывалась ситуация под Джалалабадом. Город превратился в какое-то адское гнездо, которое спешили покинуть мирные жители. На март-апрель 1989 года население Джалалабада и окрестностей составляло на бумаге около 400 тысяч человек. На деле оно было вдвое меньше. Люди бежали от войны кто куда может. Кто в Кабул, кто в Пакистан. Кто просто умирать от голода и жажды в пустыню. Кто прятался в горах. В провинции Нанганхар шли тяжелейшие бои афганской армии с непримиримыми группировками маджахедов, костяк которых составляли исламские партии Афганистана, Гульбеддина Хекматира и Юнуса Халеса, а также движение Исламской революции Афганистана. Новости оттуда поступали очень тревожные и противоречивые. Нервы у всех были на пределе. Все прекрасно понимали, что если падет Джалалабад, второй по величине город Афганистана, дни нынешнего режима будут сочтены. Ситуация усугублялась тем, что душманы оседлали горную трассу Джалалабад-Кабул, по которой в афганскую столицу поступало продовольствие, в основном овощи, которые составляли основу рациона афганцев. Цена минимальной продуктовой корзины в Кабуле выросла за пару недель в 3 с лишним раза. Над кабульцами, которые лишились в одночасье еще и электричества, нависла реальная угроза голода. Бои в Джилалабаде шли, несмотря на то, что в самом разгаре был священный для мусульман месяц Рамазан, но всем было уже не до религии, драка шла насмерть. В один из этих тревожных дней я встретился с секретарем Высшего Совета Обороны, генерал-лейтенантом Абдул-Хаком Алюми, попросив его дать реальную оценку тому, что происходит на востоке Афганистана. Обоих братьев Алюми, Нуруль-Хака, командующего 2-м армейским корпусом в Кандагаре, и Абдул-Хака, начальника отдела обороны и юстиции ЦК НДПА, я знал очень давно, достаточно близко, поэтому рассчитывал на откровенность и искренность в разговоре. Момент для разговора был выбран как нельзя более удачный. Афганцы боялись, что мы их бросим на произвол судьбы, и старались изо всех сил сгущать краски, описывая ситуацию в стране. Раньше в разговорах информацию из них приходилось выуживать по крупицам. Пока в стране присутствовали советские войска, говорили они в основном о скорой победе. Теперь информацию нужно было уже фильтровать, отсекая эмоции. В сухом остатке ситуация под Джилалабадом выглядела следующим образом. В результате обстрелов, в том числе и с пакистанской территории, за неполный месяц Рамазан было убито 400 и ранено около 900 человек. При обстрелах разрушено 95 домов, 105 дуканов, 15 мечетей, 3 школы, 5 мазаров, мусульманских святынь. По городу и окрестностям выпущено 80 тысяч реактивных снарядов и мин. Более 80% всех разрушений произошло непосредственно в городской черте. Одновременно с Джалалабадом маджахеды вели активную артподготовку по городам Хост, Гардес, Газни, населенным пунктам в провинции Кандагар, Заболь и Гельмент. Только за один день, в праздник жертвоприношения, Ид-аль-Фитр, от снарядов в Джалалабаде погибли 45 мирных жителей, в основном женщины и дети. Мужчины воевали по обе стороны баррикад. 22 человека ранены и госпитализированы. Разрушен 31 дом, 1 мечеть, 31 дукан, повреждены 2 больницы. Всего по афганским городам в этот праздничный для мусульман день было выпущено более 3000 снарядов, из них более 70% по Джалалабаду. По словам Алюми, под командованием американских и пакистанских военных инструкторов готовится вторжение в Джалалабад. Дата решающей битвы определена на 14 мая. Таким образом, по его словам, оппозиция хочет доказать, что за 3 месяца, прошедших после вывода советских войск, сможет сбросить существующую народную власть. Регулярные части и подразделения пакистанской армии перебрасываются в приграничные с Афганистаном районы, зону свободных племен. Пакистанских военных одевают в афганскую военную форму и инфильтруют на территорию страны, где они к началу мая должны были перегруппироваться в один мощный кулак. Алюми выложил на стол документы, которые им утром привезли военные контрразведчики, вернувшиеся накануне из Джалалабада. Это были фотографии убитого араба, лист заступа пакистанцев в караул, документация пакистанской армейской разведки. Алюми вовсе не лукавил, когда сказал, что Пакистан стремится военными действиями под Джалалабадом, помимо стратегических целей, свержения афганского режима, достигнуть и тактических, ослабление слишком независимых и сильных пуштунских племен на афгано-пакистанской границе, истребить пуштунов в войне с неверными, а потом заселить районы их проживания своими, более сговорчивыми пуштунами. Это было здорово похоже на правду. Попив чаю с Алюми в его кабинете, располагавшемся на 2-м этаже, 1-го слева подъезда здания ЦК НДПА, я уже собрался было уходить, встал и протянул руку для прощания. Из окна кабинета генерала был виден стоящий на постаменте танк бывшего командира родной 4-й танковой бригады Махамада Аслана Ватанджара. «Подожди», — сказал Алюми, — «запиши на всякий случай пару телефонных номеров. При обращении ссылайся на меня. двери перед тобой сразу откроются. Ну вот, мой собственный, 21689. Ты знаешь, теперь я уже не военно-партийный прокурор, как раньше. Генерал улыбнулся. Теперь моя должность звучит несколько иначе. Начальник отдела вооруженных сил ЦК НДПА. Запиши еще один телефон. Заместитель начальника гвардии генерала Лудина, Хамиди, 34527. И вот еще, командующий Кабульским гарнизоном, 24141. Если меня не будет на месте, звони дежурному, 21170, или на коммутатор, 24393. Будешь в Кандагаре, передавай привет брату. Мы пожали друг другу руки, чтобы больше в этой жизни уже никогда не встретиться. Я вышел из здания ЦК НДПА и пошел к пьедесталу, на котором стоял зеленый Т-54. Он был совсем как новый. Я обошел его и встал под пушкой. Зачем я это сделал, не знаю. Вот так точно я стоял под этим танком 10 лет назад, за несколько дней до неожиданного ввода в страну советских войск, и думал, почему у него не забита пушка, а вдруг он на ходу, и из него можно пальнуть. Пушка аккурат смотрела на ворота президентского дворца. Тогда на мне была бежевая ветровка, и я был почти пацаном. Танки, броня, горы. Это, наверное, судьба. Не самая плохая из миллионов судеб. Впрочем, у танков тоже свои судьбы. И именно этому танку в 1992 году суждено было быть угнанным прямо с пьедестала отступавшими из города под натиском губельдиновцев бойцами Ахмадшаха Масуда. Оказывается, и пушка стреляла, и двигатель был рабочим. Просто залили соляры, поставили новый аккумулятор и укатили в Панжер. Чудные дела твои, Господи! В начале апреля в Кабул неожиданно прорвалась большая колонна частных грузовиков с продовольствием из осажденного душманами Джалалабада. По району сосредоточения банд мятежников, близ ГЭС, в Наглу, несколько дней работала авиация, наносились БШУ, бомбо-штурмовые удары. Одновременно под Джалалабадом нашим афганским войскам удалось отбить у душманов стратегически важный мост перед горной трассой на Кабул и закрепиться в начале старой английской дороги, которая тоже вела в Кабул, огибая слева гряду высоченных черных гор. Хотя сама по себе старая дорога, построенная еще англичанами, была непроездной, ввиду ее тотального минирования с воздуха советской авиацией, район был очень важен для организации обороны города. По чьим контролем будет находиться дорога на Кабул, значило очень многое. США, Пакистан и поддерживаемые ими маджахеды собирались еще до наступления лета выбросить народную власть из Джалалабада и посадить там свое альтернативное правительство. И хотя осажденному джалалабадскому гарнизону боеприпасы поставлялись вертолетами, это было лишь паллиативом. Контроль над дорогой означал наличие снабжения. Нет дороги. Прощай, Джалалабад. Руководители контрреволюционных организаций отлично понимали, что если до лета не успеют установить контроль над городом, потом сделать это им будет очень затруднительно. Крестьяне, составлявшие львиную часть войска маджахедов, летом все-таки предпочитали не только воевать, но и заниматься сельским хозяйством. Джалалабад с его огромными оазисами и субтропическим климатом был идеальным местом для выращивания цитрусовых и оливок. Выручка от экспорта этих сельскохозяйственных культур в свое время составляла значительную долю афганского бюджета. Крестьяне растили урожай, пуштунские племена контролировали приграничную торговлю, рэкетиры имели свою долю и с того, и с другого. Все были при делах и зарабатывали деньги. Когда битва за урожай несколько стихала, становилось выгоднее получать зарплату от пакистанских инструкторов за участие в боевых действиях. Даром пуштуны не воевали, делали то, что считали более выгодным. Боевая активность в Джалалабаде с началом весны, как и везде, традиционно возрастала. а летом, когда в огромных количествах поспевали цитрусовые, заметно снижалось. Впрочем, в Джалалабаде тепло почти всегда, хотя в горах дикий холод, на равнине дичайшая жара. Когда в Афганистане находились советские войска, активность духов летом снижалась еще и искусственно. Травились водоемы, туда запускалась всякая гадость, от холеры до тифа и желтухи. Иногда травили и питающие их влагой реку Кабул. Тогда поголовье маджахедов резко сокращалось. Но и боеспособность наших войск значительно снижалась. Желтуха и амебная дизентерия для Джалалабада почти так же характерны, как легкий насморк и покашливание для жителей высокогорных кишлаков Саланга. Выборочно травить не получалось. Просто у афганцев медицинская помощь отсутствовала вовсе, поэтому им было несравненно хуже, чем нашим солдатам. Хотя нашим парням пришлось хлебнуть здесь лихо сверх всякой меры. Инфекционными заболеваниями здесь переболели почти все. Из оперативной сводки командования Джалалабадским гарнизоном. За минувшие 24 часа различные группы оппозиции при прямой поддержке подразделений пакистанской армии продолжали наносить арт-удары и производить обстрел реактивными снарядами жилых кварталов Джалалабада и близлежащих населенных пунктов. По городу произведено около 3000 выстрелов, артиллерийские и танковые снаряды, мины и РС. Большинство снарядов ложится в жилых кварталах города. Прямым попаданием снаряда разрушен мавзолей хана Абдул-Гаффар-хана, нанесен материальный ущерб жилым постройкам, госучреждениям и частным дуканам. Серьезное значение для противодействия отрядам непримиримой оппозиции имеют пуски тактических ракет из Кабула и БШУ при поддержке авиации. Район аэропорта вновь находится под контролем правительственных войск. Самолеты имеют возможность совершать боевые вылеты. По данным разведки, в результате применения ракет и нанесения БШУ за 24 часа уничтожено 360 маджахедов и приграничных малишей, приграничное племенное ополчение. 150 противников правительства ранены. Уничтожено 120 транспортных средств. Подавлены 23 огневые позиции. Захвачено 20 минометов, 11 безоткатных орудий, 2 обуза, разновидность орудий с большой дальностью стрельбы.